Иона. Книга пророка Ионы является особенной книгой, потому что она не содержит в себе прямого предвозвещения, переданного пророком от имени Божия. Не содержит она прямой вести и для города, или для народа, о которых Иона написал. Фактически, эта книга содержит в себе повествование автора о себе самом, о его переживаниях, когда он решил избегнуть послушания воли Божьей по причине своего сильного патриотизма, будучи израильтянином. Однако, это искреннее повествование Ионы о своих трудностях и опасностях при его непослушании Господу производит сильное впечатление на слушателей или читателей этих волнующих сердце страниц. Иона не стремился блеснуть или похвалиться своим непослушанием Богу, идти и проповедовать в городе Ниневии, который он не любил. Наоборот, это было честное и искреннее сожаление, что он не понимал любви Божьей к враждебному народу. После своих трудных переживаний он глубже понял характер Божий и нашел истинную радость в послушании Богу, когда тысячи людей обратились к живому Богу, и город Невия избежал неизбежного суда над ним. Некоторые случаи в его переживаниях могут показаться читателю маловажными, но взятые все вместе, они делают картину переживаний законченной. Тогда Господь привел Иону на путь покорности своей святой воле. Изучая книги Ветхого Завета, мы должны помнить две вещи. Конечно, они касаются и Нового Завета. Первое. Народ израильский был избран Богом, народом Завета с Ним. Он являлся драгоценным народом, который нуждался в том, чтобы пребывать в правильном взаимоотношении с Богом. Второе. Народ израильский являлся исключительным народом, считавшим другие народы недостойными милостей Божьих, как чужие ему люди. Мы бы сказали на языке нашего времени, они не имели миссионерского видения, их не интересовали духовные нужды других народов. Бог же был наоборот, милостив и к этим народам. Этого израильтяне не сознавали и даже не хотели этого сознавать. Сам Господь Иисус Христос указал на взаимоотношения между народом израильским и Богом, сказав такие слова. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей». Когда эта смиренная сирофиникиянка в мольбе признала, что она не принадлежит к народу Завета с живым Богом, то Иисус удовлетворил ее материнскую просьбу, и дочь ее исцелилась. Он сказал: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». От Марка 7 глава, 25 стих. Пришедший домой, она нашла свою бесноватую дочь здоровой. Слова Господа в Евангелии от Иоанна также подтверждают эту мысль. «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Не казались ли эти слова учителя странными, когда он говорил их в те дни? Конечно, казались. Потому что евреи считали только свой народ избранным и угодным Богу. После Голгофской смерти Господа Иисуса Христа наступило время кардинальной перемены в мышлении и его служении, и служители, преодолев внутренние препятствия, стали проповедовать свободно Евангелие благодати всем народам из всех племен и народов. Изучая книгу Ионы, мы уже упомянули о двух частях этой книги, которая начинается со слов «И было слово Господне к Ионе». 1 глава, 1 стих, и 3 глава Ионы, 1 стих. В первой части мы видим Иону, непослушного по велению Божию. А во второй мы видим послушание пророка, хотя он был все еще как бы не вполне согласен с мыслями великого Бога. В первой части Иона вспоминает свои переживания, которые понудили его молить Бога о милости и прощении. Во второй, Господь открывает Ионе его вину, что он не пошел проповедовать о покаянии в большом городе Ниневии, дабы народ получил прощение Божье. Даже и в заключительной части книги мы не видим полного сознания Ионы, что Бог поступил справедливо с этим народом. Любовь его к людям так велика и так глубока, что для Ионы в тот период истории она была сверх его понимания. Эта книга имеет большую ценность для нас сегодня. Наставления в ней для нас велики. Первое. Как уже было упомянуто, Господь послал Иону сделать предупреждение городу Ниневии, что за беззаконие свои она будет наказана. Следует помнить, что Иона получил повеление предупредить о суде народ, с которым Израиль не имел добрых и тесных отношений. Даже больше. Этот сильный народ являлся угрозой безопасности Израиля. Когда мы читаем о поручении и воле Божьей, они были вполне ясными и определенными. Ионе было сказано, куда он должен был идти и что возвестить народу. Но Иона решил в сердце своем не согласиться с повелением Божьим и отказался его выполнить. По этой причине он купил билет и на корабле отправился в противоположную сторону. Он оставил свою страну. В тот момент его непослушание Бог не оставил Иону, наоборот. Он позволил ему найти нужный иностранный корабль, чтобы бежать от лица своего. Чувствовал ли Иона справедливость слов псалмопевца, который сказал так: «Куда уйду от духа твоего? И куда от лица твоего убегу?» Псалом 138, 7 стих. Если в начале бегства он этого не осознал, то вскоре убедился в истине всезнания Господа и убоялся своего непослушания ему. Как мы уже говорили, причиной этого поступка пророка явился его крайний патриотизм и ложное понимание, что Ниневия должна быть разрушена Богом. Однако пророк Иеремия занял иное положение, осуждая грех своего народа и возвещая суд Божий над ним, хотя он и был сильный патриот своей страны. Иона стремился защитить свой народ крайним патриотизмом. Бог, конечно, понимает сердца человеческие, в особенности тех мужей, которых он посылает на служение для себя. Он знал, что главной причиной непослушания Ионы было его стремление помочь Израилю, чтобы он не был в опасности от других народов, в том числе и Ниневии. Однако это было нарушение воли Божьей. Обратите далее ваше внимание на препятствия, которые Господь поставил на пути непослушанию Ионе. Читайте первую главу с 4 стиха и по вторую главу 10 стих в этой небольшой книге. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер». Заметно четырехкратное действие Господа в этом вмешательстве. Во-первых, Он послал большую бурю. Это не было деспотическое действие. Господь должен был привести Иону к сознанию и пониманию своей ошибки. Он был призван им на служение, чтобы послушно исполнить таковое. Бог действовал в этом случае в духе любви. Мы также видим, что эта буря отразилась не только на Ионе, но и на людях на корабле. Пророк признается, что корабельщики были в большом страхе и молились каждый своему Богу, а Иона спал. Мы видим еще отрицательные последствия непослушания Богу, оно принесло бедствие другим людям. Эта буря являлась первым шагом божественным, чтобы пробудить духовного Иону, дабы он уразумел, что мысли Божьи – нечеловеческие мысли, и пути Его – не пути человеческие. Сильный страх моряков заставил их разбудить спящего Иону. Иона увидел положение и исповедал перед ними свое непослушание живому Богу. В каждом случае в этом отношении мы видим проявление провидения Божия и убеждаемся в истине, что Богу известны наши пути и наши действия. Будем же послушно жить перед Богом, любящим и всезнающим. Аминь.